К отцу Нектарию просто не допускали. В холодные сени вышел послушник, их у старца было двое — Андрей и этот хроменький Порфирий, чахлый отрок с подкачанными глазами. Шепотом рассказали ему. Порфирий склонил на бок головочку, молвил одним вздохом: «Войдите». Лесные мужики, сдернув шапки, старались как-нибудь сжаться, вступая из теней в келью, неумеренно были здоровы, грубы. Старец не жаловал буйной плоти. Стоя у аналоя, маленький согбенный, в древнего покроя черной домотканной мантии, Нектарий покосился на Степку и Петрушку, узкая борода клином висела едва не до колен, под черными бровями угли, не глаза, свеча, прилепленная к изъеденной червями книжной крышке, тихо потрескивала, к сильным морозам должно быть. Жаром дышала печь, сложенная из приозерных валунов, бревенчатые стены чисто выскоблены, под потолком на мочалках пучки сухих трав. У Степки и Петрушки поползли с усов ледяные сосульки, но боялись утереться, пошевелиться, покуда старец не кончит. Он читал грозным голосом. Из темного угла глядел на него, лежа на боку, бесноватый мужик, прикованный поперек туловища цепью к железному ершу в стене. У печи в квашне, прикрытой ветхой рясой, пучилось тесто. «Ну, вы чего?» Нектарий повернулся к мужикам, двинулся на них седой бородой. «Они медведя не боялись, лося один на один брали, а перед ним зарабели, конечно». Степка стал сбивчиво рассказывать про давешня, Петрушка виновато поддакивал. «Значит, — мягким голосом сказал Нектарий, — значит, ты, Петруша, хотел того солдата запороть рогатиной. А ты, Степа, греха убоялся». Степан ему на это горячо: «Отец, мы за ними 2 недели ходим. Яким проклятый эти места знает? Прямо сюда ведет. Мы уж и так думали. Они берегутся, а то бы, милое дело, дверь в зимовище подпереть, да огоньку. Помолясь, и окрестили бы их. И им хорошо, и нам. Да видишь ты, не вышло. А разбоем убивать, сохрани Иисус. Нынче только бес попутал. Благословил я вас на эту гарь?» — спросил старец. Мужики удивленно поглядели на него, не ответили. «Молитва твоя горяча? Значит, Степа, вот как? 10 в огне окрестить? Ох, кто же тебе власть такую дал? Видишь ты, Петрушу бес толкнул, а ты беса одолел. Ах, святость! Ах, власть!»